Бывает легко застрять в жизни, когда думаешь, что уже достиг своего предела и лимит твоего потенциала исчерпан. Но Бог никогда не вкладывает мечты в сердца людей без того, чтобы наделить человека способностью достичь желаемого. У тебя есть все необходимое. И проблема возникает лишь тогда, когда мы глубоко закапываем наши мечты, наши таланты, способности, которые приходят от Бога. Они становятся подневольным, глубоко спрятанным сокровищем в тайнике нашего сердца. Внутри нас есть способности и таланты, дарованные Богом лично каждому. Внутри каждого человека заложен огромный потенциал, который ожидает своего времени для раскрытия. Божьи резервуары никогда не бывают пустыми. Когда для твоей жизни Богом был изложен план, в него также вошли твои мечты, твои таланты, дарования, мудрость и способности, подготовленные Богом для тебя лично. У тебя есть все необходимое, чтобы исполнить твое предназначение. Ключ к твоему успеху заключается не в том, что находится внутри тебя, но в том, что ты сможешь изъять изнутри. Если ты желаешь достичь большего в жизни, тебе нужно изъять те глубинные и тайные сокровища из твоего сердца, заложенные внутри тебя самим Богом. Наша задача состоит в том, чтобы прожить жизнь и при этом использовать весь потенциал Богом, заложенный внутри нас. Апостол Павел, пример для подражания, достиг вершины своего потенциала, когда сказал: «Я хорошо боролся. Я пробежал всю дистанцию и сохранил веру». Об этом он пишет 2 Тимофею 4:7. Мир, в котором ты живешь, твое окружение, они нуждаются в тебе и в том, что есть внутри тебя. Иначе Бог бы не поместил твои мечты и твои способности в твою судьбу. В глазах Бога ты уникальный, единственный в твоем роде. У тебя есть помазание от Бога быть собою. Будь уверенный в Божьем творении, ведь это ты. У тебя есть все необходимое для жизни и благочестия.